Глава 32. Демьян Одинцов. Говорят, человек ко всему может привыкнуть. К боли, к страданиям, к деньгам, к удовольствию. Говорят, человек легко адаптируется в любых условиях, приспосабливается. Но разве можно жить тут, в четырех стенах, как собака, которую не выпускают из будки, как мышь в банке, как животное в закрытом зоопарке? Оказывается, можно. Даже не думаешь о том, что за тобой кто-то наблюдает. Просто потому, что мозг занят не размышлениями, а сексом. Мозг отключен. Мозг словно вата. И все из-за нее. Ася, как опиум, благодаря которому легко переживаешь заточение, легко приспосабливаешься и даже не против провести так побольше времени. Можно снизу, можно сверху, можно как угодно. Список большой. Там такое, что Асе и сниться не могло. Но почему-то это больше не вызывает страха, лишь горькое, пьянящее, темное возбуждение, что плещется по венам ртутью, что ядом заполняет каждую клетку. Как запах сочной дырки, что течет под глухие стоны хозяйки. Я вылизываю ее досуха, но через секунду на язык снова капают горячие капли, словно лава, обжигая язык. Я глотаю пряный сок, словно пью из источника жизни. А сам подыхает от того, как крутит внутренности от желания заменить членом язык, как яйца сжимаются от переизбытка спермы. Бля, давай, кончай, ты же близко, вон как дрожишь вся, как сама бедрами танцуешь. Кто ж знал, что ты умеешь по лицу елозить, запахом по нервам бить? Я втягиваю кожицу, отпускаю, скольжу языком по клитору. Раз, другой. Слышу стон, как ахнула и одобрительно шепнула. «Господи, помоги!» Нащупываю нужный ритм и добиваю эту мелодию финальными аккордами. Ася вдруг вжимается пальцами в мои волосы, тянет до жгучей боли. Я вою, а Ася кричит, выпуская из себя новые и новые капли сладкой смазки. Не выдерживаю секунды. Роняю Асю на кровать, ложусь сверху, и пока она бьется в оргазме, раздвигаю худые ноги и толкаю член между розовых губок. Они плотно раскрываются под давлением болта, поглощают меня глубже и глубже, пока каждый миллиметр плоти не оказывается в охуительно сладком плену. Задерживаю дыхание лишь на секунду, потом хватаю ртом теплый воздух смешанного дыхания. Двигаться начинаю резко, грубо, сильно, под стать биению сердца, что кувалдой бьет в грудь. Словно в тачке на огромной скорости, словно футбольным мячом в ворота. «Да как же хорошо-то, блядь!» «Не думать, не бояться, просто трахаться!» «Демьян!» — кричит Ася, толкая меня в грудь, а я мало соображаю. С трудом, но снижаю темп, лишь поглаживая влажные стенки изнутри. Выхожу медленно, почти оголяя покрытую влагой головку, и тут же вдавливаю ее обратно. Забить бы на ее крики, на ее недовольство. Но и насильником быть не хочу. В конце концов, я еще не раз в эту пизденку заберусь. Не во рту будет ее вкус, что слюной на языке перекатываю. Торможу, распахивая глаза. «Что, больно?» «Платье не порви, пожалуйста», — шепчет искусанными в кровь губами. «Охуеть, как это выглядит сексуально. В глазах глубокое, словно подводный мир океана, безумие. И я тону в нем, тут же срываясь и целую ее. Сминаю эти разбухшие лепестки, слизывая капли крови, чувствуя себя чертовым вампиром. Пальцами нащупываю ткань платья. Пока поднимаю его выше... Царапаю нежную кожу бедер под вздохи и шепот. «Что ты со мной делаешь?» «Если бы я знал». Платье уже на талии, и я чувствую, как трепещет живот под касаниями. Вижу, как дрожит грудь и сжимаются в тугие камушки соски. Идеальное. Совершенство, от которого не оторваться. Платье. Всего лишь, блядь, платье. Когда выберемся, я куплю ей целый гардероб. Целый ворох платьев, которые буду рвать каждый день. Подсознание шепчет «Если выберемся». Но и оно растворяется в желании, что клокочет под кожей, пока я поднимаю подол все выше и выше. Оно оказывается на шее, губы прикрывает, по рукам скользит, падает на пол бессмысленной тряпкой. Ася уже не помнит, что мы актеры для долбанного извращенца. Да и мне становится плевать. Потому что внутри Аси горячо и влажно. Потому что она сама гладит спину, снимая с меня рубашку, что падает рядом с платьем. Я снова ее целую. Трахаю на полной скорости. Целую. И снова. И снова. Пока задыхаться не начинаю. пока яйца не начинают полыхать огнем. Замедляюсь, ускоряюсь. Это эротическая карусель безумия и похоти, как на бесконечном двигателе. Ася вдруг содрогается, начинает кричать, стягивать меня мышцами, выкачивая силы. Я сам ору, кончаю в наркотической горячке, почти не видя, почти не слыша, только ощущая под собой влажное, податливое тело. Падаю на Асю, проваливаясь в полудрему. Сон накрывает глубокий, тяжелый, удушающий. Просыпаюсь от характерного стука. Даже зубы сводят от раздражения. Открывать глаза вообще не хочется. Проще представить, что мы занимались сексом у меня дома. Просто получили оба то, что давно хотели. Тяну Асю ближе к себе, не желая поддаваться на эту команду. Глажу. Чувствую, какой липкой стала кожа. «Надо посмотреть, что там». Бубнит под нос и утыкается в подушку. Не хочу. Но сажусь на кровати. Моргаю, понимая, что комната заметно изменилась. Но не могу понять, почему. То же помещение, тот же желтый свет, только теперь вокруг стола больше коробок. «Ась, кажется, этому придурку понравилось наше шоу». «Шоу?» Поднимает голову, смотрит на коробки. Почти не моргает. «Шоу, да? Для тебя тоже это было шоу?» «Я не то имел в виду». «Ты сказал Куни. Никто не просил тебя меня трахать». «Только не говори, что тебе не понравилось». «Нет, мне противно, понял? И ты мне противен, я больше не хочу!» Толкает меня в плечо и в ванной закрывается. По телу иголками страх скользит. Подрываюсь к ванной, стучу. «Ася! Что, можно мне поссать? Да сына здоровья, только одного меня тут не оставляй!» Унитаз шумит водой, а Ася выглядывает из-за двери. Вид, конечно, потасканный, но дико милый. «Что ты имеешь в виду?» «Не убивай себя». «Я всю жизнь в аду жила и не убила себя. Думаешь, убью только потому, что какой-то придурок попользовался мною, чтобы вкусно пожрать?» Хлопает перед носом дверью. «Да при чем тут пожрать?» Бью в дверь и отваливаю. Смотрю, что там принес наш злой Дед Мороз на этот раз. Фильмы, книги, одежда, новое постельное белье, посуда, карандаши, краски, раскраски, блядь. Падаю на задницу, рассматривая чертовых героев комиксов. И понимаю одно. Мы тут надолго. Он не планирует нас отпускать.